И тогда битва началась заново. В качестве замены Рика, которая находилась на некотором расстоянии от Джина, Эш и Элм прыгнули на темно-серого голема. Но разница в телосложении была велика. Темно-серый голем был 2-3 метра в высоту, в отличие от Эша и Элма, которые были 175 сантиметров в высоту. Эша правой рукой, Элма левой рукой. Голем остановил их обеими руками. «Ха, ты довольно сильный, не так ли?» Джин очень заинтересовался. «ХМ, поток энергии сильно не отличается от других големов. Однако есть странная концентрация, которая... Неужели? Земля 50, вперед!» Он отдал приказ. Следуя приказу, Земля 50 перешел к темно-серому голему. «Эш, Элм, хорошая работа! Назад!» Джин приказал СП вернуться обратно. Темно-серый голем и Земля 50 схватились. ХМ, у него столько же силы, сколько и у земель. Джин еще раз заметил. Пока он это делал, Рика предупредила его. «Отец, хорошо наблюдать за врагом, но вражеские лидеры могут убежать. Ты права, я понимаю, но я бы хотела, чтобы ты не сильно разрушала материалы исследования». «Хорошо, Земля 51, Эш, Элм, Рика, подавить его». «Есть». Рика ударила голема по ногам. Она приложила немного больше сил, возможно, как в знак мести за то, что ее оттолкнули. Коленные суставы вражеского голема были согнуты, и он упал. Рика слегка ударила по суставам четырех его конечностей. Из-за четырех ударов, соединения конечностей голема были частично уничтожены. Кроме того, будучи зажатым четырьмя големами и роботом, вражеский голем был не способен двигаться. Джин подошел, коснулся груди, и... стереть. Он удалил инструкцию по эксплуатации контролирующего ядра. Теперь темно-серый голем не сможет работать. Хорошо. Никогда не думал, что сам воспользуюсь этой магией. Все големы, которые вышли на них, были нейтрализованы. Джин поднял взгляд на форт. Рика тоже подняла голову. Люди, которые были здесь недавно, ушли. Лица, выглядывающие из маленьких смотровых окон, исчезли. И хотя это было немного неточно, Рика обнаружила присутствие живых существ. Джин верил ей. Вероятно, они хотят убежать. В таком случае они пошли на противоположную сторону и, скорее всего, будут использовать реку. Хорошо. Земля 50-51. В дополнение к Эшу и Элму, оставайтесь на страже. Если объединители появятся, не позволяйте им сбежать. Рика, за мной. Группа Джина стояла перед фортом. Если они хотели бежать, они, вероятно, сделали бы это у реки. Придя к такому выводу, Джин направился к реке с Рика. Там ожидала Гидра 5. Хорошо, подождем, пока враг придет. Он планировал поймать их всех сразу. На стороне форта, стоящего перед рекой, были большие ворота. Если они выйдут оттуда. Примерно через 3 минуты ожидания ворота открылись. Хорошо, вот они, соколы, подстрахуйтесь небо. Однако сдерживайте атаку, пока я не дам команду. На этот раз Джин планировал как можно меньше проявлять военную мощь. В частности, он не хотел, чтобы они узнали о военной авиации. Вражеская лодка была большой. Она была окрашена в черный цвет и могла вместить около 50 человек. 4 весла торчали с левой и правой сторон. По-видимому, гребли големы. ХМ, даже с этим режимом ночного видения, все еще немного темно. Гидра 5 тихо преследовала лодку, ожидая, пока лодка не приблизится к середине реки. Хорошо, шар света. Джин сделал 5 шаров света. Окрестности были освещены. Это засада. Из-за шара света, лодка Джина тоже стала видна. Что, они преследуют нас с такой маленькой лодкой? Но Марчелло считал иначе. Начальник, это не так, у этой лодки нет гребца. Как, в настоящее время двигательным механизмом лодок этого мира, за исключением гребущих людей, были големы. Не видя голема в качестве гребца, Марчелло сомневался. Голем под водой, у Марчелло был разговор о големе типа русалки, который ранее появлялся на гонках лодок, проводимых в королевстве Элиас, и поэтому он догадался об этом. Эй, в атаку! Магические войска, вперед, огонь! Интакт приказал магам прицелиться в маленькую лодку и бросить шар пламени. Однако, до того как они долетели до маленькой лодки, они наткнулись на невидимую стену. Все лопнули и рассеялись. «Эй, что ты делаешь?» «Стреляй в заграждение». Интакт был взволнован и раздражен отсутствием результата. Видя это все, Марчелло думал, что люди, управляемые с помощью гипноза, действительно не подходят на роль лидеров. Том 8, глава 34. Войска, огонь. Продолжайте стрелять. По приказу начальника 6-го отделения интакта магические войска один за другим стреляли шарами пламени. У них нет стратегии. Глава отделения идиот, думал Джин, защищаясь от магии с помощью развернутого барьера. Хорошо, давайте продолжим наблюдать ситуацию. Вероятно, они скоро исчерпают магическую энергию и не смогут атаковать. Поддержание барьера требовало немного магической энергии, а шар пламени напротив. Может быть, потому, что они поняли, что шара пламени недостаточно, они выпустили 3 пламенных копья. Но они также были легко остановлены барьером. Начальник отделения, все перегрузили свою магическую энергию. Глава войск сообщил, но интакт просто продолжал гневаться. Бестолочи, вы все бестолочи. В этот момент лодку настиг удар. Хорошо, Рика, выстрели 5 раз. На этот раз Джин не планировал использовать множество специальных маневров. Во всяком случае, невзирая на силу рельсовой пушки, она была в основном такой же, как катапульта или рогатка, которая имела эквивалент в этом мире. Хотя было невозможно стрелять со скоростью, превышающей 20 махов. Да, отец, барьер был временно отменен, и Рика приготовилась стрелять. А, точно, нет необходимости использовать полную мощность. 5% должно быть достаточно. Поняла, у противников был деревянный корабль. Не было никакого способа остановить стальной шар, который имел 5% мощности, начальную скорость, которая превосходила скорость звука. Как и следовало ожидать, отдача отбросил гидро 5 примерно на 10 метров назад. Корабль объединителей сотряслась. Если присмотреться, можно было увидеть девочку на маленькой лодке с длинной трубкой, направленной к их кораблю. Не говорите мне, что это магический инструмент. Глаза заместителя Марчелла широко распахнулись. Глава отделения, интакт, запаниковал. Чечта, из-за таинственной атаки 2 из 4 големов были повреждены. В корпусе корабля появилось много дыр. Это не то, что он хотел услышать. Интакт закричал. Затем корабль накренило. Один из выстрелов ударил ниже ватерлинии, и корабль начал топить. В своей панике интакт вызвал сильного голема. Да, начальник. Да держи меня. Слушай, не отпускай, пока я тебе не скажу. Да, сэр. Поскольку он не мог стоять на вершине палубы корабля, интакт использовал свое единственное оставшееся секретное оружие. Теперь я могу расслабиться. Каков урон? Что это за нападение? Марчелло начал думать, что пришло время вымыть руки. Вы, ублюдки, будете молча принимать эту непонятную атаку? Стреляйте из луков, бросайте свои копья, что угодно. И так далее. Интакт продолжал кричать приказы. Затем два лучника встали, чтобы прицелиться в гидро 5. Стрелки были, конечно же, опытными, поскольку они стреляли с трясущегося корабля. Однако прежде чем они достигли гидро 5, их остановил барьер. В ответ в них выстрелили 3 раза, 2 из которых попали под ватерлинию. Один из них пронзил каюту. Корпус поврежден. Ремонт невозможен. Из каюты пришел отчет. Марчелло коротко взглянул на разглагольствующего интакта и отдал приказ. Этот корабль уже потерян. Покидаем его. Найдет что-нибудь, на чем можно плыть и прыгайте в воду. Ты идиот, Марчелло, ты велел этим ублюдкам покинуть корабль. В этот момент на корабль пришлось еще 2 выстрела. Один из них уничтожил правую руку универсального голема. Голем потерял равновесие и упал в реку, забрав с собой интакта. Последовал удар об воду. Голем выполнял приказ, и даже под водой не отпускал интакта. Покинуть корабль. Марчелло громко закричал, и когда он узнал, что все спрыгнули, он сам также схватил кусок дерева и прыгнул в воду. Отец, все покинули корабль. Да, корабль тонет. Хорошо, давайте закончим это. Джин приказал Рика стрелять. Да, в результате, перед объединителями, плавающими в реке, корабль, на котором они только что были, был разбит вдребезги. Хорошо, следующие, товарищи, плавающие в воде, я полагаю. Рика, дай им вкусить грозовой дождь. Да, отец. Прямо сейчас одним из самых быстрых способов борьбы с людьми в воде был электрический шок, и поэтому Рика бросила грозовой дождь. На мгновение поверхность реки была окрашена в фиолетовый цвет. Вокруг плавающих объединителей разразился дождь около 100 000 000 вольт. Все объединители на поверхности реки упали в обморок. Двоих не повезло. Они погрузились в воду в доспехах. Включая интакта, погибло 5 человек. Хорошо, давайте соберем их. И таким образом, нейтрализованные члены объединителей были зачерпнуты рыболовными сетями на гидро 5. Всего оказалось 28 человек. Пока давайте свяжем их. Големы земли были сделаны для того, чтобы чтобы быть начеку в русле реки, бессознательных объединителей отдали им. Поскольку у него не было подходящей веревки, Джин вытащил проволочную веревку из фрагментов голема. «Теперь я поговорю с Рейнхардтом о том, что делать с этими парнями. Хотя в итоге они потерпели неудачу, они похитили дипломата империи Шиара, поэтому Джин не решался разбираться с ними самостоятельно. Вернее, он думал, что тот, кто пострадал больше всех, это Рейнхардт, поэтому он решил, что сначала спросит его. Затем пришел Рейнхардт под охраной армейских големов Земля 58, 59 и 60. Джин, Рейнхардт, с тобой все в порядке? Да, спасибо тебе. Рейнхардт улыбнулся, но Джин заметил, что за этой улыбкой нет энергии. На его шее был чокер. А нет, извини, Рейнхардт, я должен был догадаться, сказал Джин и положил пальцы на чокер. Ничего, Джин. Затем он разорвал чокер. Рейнхардт даже не почувствовал. Хаэм, Рейнхардт посмотрел на Джина, который раздраженно смотрел на снятый чокер, и горько улыбнулся. Почему так просто снял его? Ну, в момент, когда я коснулся его пальцами, я впустил магическую энергию, которая размягчила его. У чокера была функция подстройки под размер шеи. Если части этой функции были перезаряжены магической энергией, скажем, в 10 раз, он ломался. Хаэм, хорошо, оставим подробное расследование на потом, так как Стиарина тоже была поймана вместе со мной. Пожалуйста, сними ее чокер. Джин был удивлен. Я слышал. В конце концов, вы были подвергнуты нападению в ее доме. Да, ее втором доме, если быть точным. Стиарине была все еще без сознания. Да, должно быть, из-за чокера. У него есть магическая формула, которая подрывает физическое состояние. Джин снял чокер со Стиарины. Что? Поэтому я и чувствовал себя вялым. Спасибо, Джин. Что случилось? Необычный шлем. Я не знаю, стоит ли мне называть это одеждой. Шлем, который носил Джин, был больше похож на научно-фантастический аксессуар. Прямо сейчас его козырек ночного видения был перевернут, и его лицо было видно. Это новое оборудование, очень полезное. Затем Джин серьезно взглянул на бессознательных и связанных объединителей. Рейнхардт, что следует сделать с этими парнями? Том 8, глава 35. Они преступная группа, которая похитила дипломата империи Шиара, Рейнхардта, поэтому я оставляю их тебе. О, подожди, как будто только вспомнив, Джин вытащил из кармана одежды кристалл, приблизился к объединителям и использовал передачу информации у человека, которого он считал самым важным из них. Теперь я получу немного информации. Начальник 8-го подразделения Персилу, чьи знания он получил в прошлый раз, не располагал приличной информацией. И затем, как только он положил его обратно в карман, из темноты внезапно выскочила фигура и сбила Джина с ног. Он отлетел на расстояние около 5 метров. Джин, отец, тот, кто толкнул Джина, был универсальным големом, который погрузился в реку вместе с Интактом. Так как его правая рука была разрушена рекой ее рельсовой пушкой, выплыть из реки было сложнее. Конечно, Интакт, которого он держал в соответствии с его приказами, утонул. Но универсальный голем, хотя и такой, как големы Джина, был автономным, и когда он подтвердил, что Интакт умер, он знал, что должен передать права командования следующему человеку, заместителю начальнику Марчелло. Затем, когда он увидел, что Марчелло оказался без сознания, он атаковал ближайшего врага, а именно Джина. Джин неподвижно лежал на земле. «Как ты смеешь так поступать с отцом?» В то же время, когда Рика произносила эти слова, она нанесла удар по универсальному голему. Рика использовала столько сил, что согнула ствол рельсовой пушки, изготовленной из адамантита. По какой-то причине сила не погрузила голема в землю, вместо этого она раздавила голема. «Джин, держись!» С другой стороны, Рейнхардт подбежал к Джину. Джин, ты очнулся, отец!» После победы над универсальным големом Рика сразу же бросилась к Джину. «Мне так жаль. Пожалуйста, накажи меня, как тебе хочется». Рика опустилась на колени перед Джином. Однако Джин просто сказал: «Рика, я в порядке. Подними голову». «Да, Джин, ты точно в порядке?» Но Джин ответил с улыбкой: «Ах, моя усиленная одежда защитила от удара. Кажется, я упал в обморок». Джин встал, махнул руками и топнул ногами, чтобы показать, что с ним все в порядке. «О, ты в порядке, отец». Рика выглядела подавленной. Если бы она могла плакать, она, вероятно, была бы в потоках слез. Затем вокруг нее СП подражали Рика и опустились на колени. Это было так сюрреалистично. Я сказал, что все в порядке. Ничего со мной не случилось. Усиленная одежда, сделанная из морского дракона, смогла выдержать удар универсального голема. Он подтвердил способности этой одежды в бою. Джин, я рад, что ты пришел спасти меня, но тебе действительно нужно позаботиться о себе. А, начиная с Рика-чан, големы, твои дети, если с тобой что-то случится, все будут грустить. Ты должен это понимать. Даже Рейнхард был полон эмоций в отношении големов и робота, которых построил Джин. Джин с благодарностью принял совет Рейнхарда. Ты прав. Я понимаю, я буду осторожен. Спасибо, Рейнхард. Хэймэм. И таким образом, после разговора с Рейнхардом было решено пойманных объединителей земли 58, 59 и 60 доставить в город Дали, а затем в королевство Целурия через войска империи Шиара. Дело в том, что в качестве дипломата Рейнхард не мог отдавать предпочтение личным обидам. Джин подумал, что делать с Рейнхардом и с Тиариной, которая еще не проснулась. В конце концов, он решил отвезти их в Дали на Гидро-5. Итак, это лодка, которую сделал Джин. Рейнхард был взволнован, увидев Гидро-5. Он двигается не големами. Джин успокоил Рейнхарда, чтобы он объяснил все это позже, затем сел на лодку. Поскольку ее мощности хватало на 4 человек, все места заняли водитель моряк 5, Джин, Рейнхард и Стиарина. Однако Рика сказала, я не отделюсь от отца, не имея другого выбора. Джин решил усадить Рика на колени. Погнутая пушка была помещена в багажное отделение. Тогда отбываем. Моряк 5 сказал и завел Гидро 5. Когда они плыли вниз по течению, лодка двигалась со скоростью более 50 км в час. Армейские големы покинули место на Соколе 2, за исключением земли 58, 59 и 60, которые сопровождали объединителей. Рейнхард, охранники королевства Целурия не мотивированные. Даже когда похитили Рейнхарда и Стиарину, они, похоже, не совершали никаких шагов. Полагаю, кроме того, дворецкий, Клод, похоже, его остранили. Джин объяснил детали того, что видели Сейкши Космос, когда они остановились на месте преступления, чтобы провести расследование. Хаем, такие гнилые. Вскоре в поле зрения появился город Дали. Поездка заняла менее 30 минут. По мере того, как приближение, возникла проблема. Город Дали находился на левой стороне реки, а пленные были на правой стороне. Наверное, другого выбора нет. Недалеко, если я не ошибаюсь, есть город, который Джирон, но там тоже есть силы. Давай доставим их туда, предложил Рейнхард. Поэтому Гидро 5 перешла на правую сторону реки. Прости за просьбу, но, пожалуйста, как-нибудь объясни мою причастность к этому. И, пожалуйста, позаботься о Стерине Сан. У солдат королевства Целурия и империи Шиара будет много вопросов, которые будут пустой тратой времени. И поэтому, сожалея, Джин оставил все это на Рейнхарда. Придется. Потом компенсируешь. Рейнхард и выдал озорную улыбку. Затем, что, разве я тебя не спас? Джин улыбнулся. Ха-ха, я шучу. Оставь дипломатические вопросы мне. Несмотря на это, Джин беспокоился о Стиарине, которая до сих пор не проснулась, и поэтому Джин сказал Рейнхарду, что позже вышлет лекарство. Личные охранники Рейнхарда, Сейдши Космос, уже ждали, бессознательную Стиарину доверили им. Они связались с Землей 58 и другими через магическую связь, и, очевидно, их поездка займет около 4,5 часов. «Очень сожалею об этом, Рейнхард. Я оставлю остальное тебе», — сказал Джин, и Гидро 5 двинулась вверх по течению. Когда они прибыли в место, откуда не было видно города Дали, Сокол 1 и 3 приземлились. Гидро 5 можно было посадить на борт на подвесках. Затем Джин и Рика сели в Сокол 1. Джин взял одну из ампул из аптечки первой помощи и попросил Рика быстро доставить ее Рейнхарду. «Поняла, но отец, пожалуйста, не покидай Сокол. Что бы ни случилось, хорошо». Рика хотела убедиться в этом. Джин неловко улыбнулся и кивнул. «Я скоро вернусь». Рика исчезла. Она преодолела расстояние около 3 км за минуту. Ее скорость составляла 200 км в час. «Рейнхард, Сан, Ао, Рика-чан, что случилось?» «Это восстанавливающее лекарство. Очень эффективно, поэтому, пожалуйста, используйте его в 2 дозах». Рика сказала и отдала ампулу. «Спасибо, я пошла». Рика исчезла, как ветер. Отец, с тобой все в порядке? О, Рика, это было быстро. Отлично, вы не пострадали. Очевидно. Кто я, по-твоему? Однако Рика не ответила на это и... Поторопитесь, давайте быстро полетим домой. Джин дал указание пилотируемому небу 11. И таким образом, Сокол 1 и Сокол 3 взлетели в небо рассвета. Гидра 5 была подвешена в Соколе 3, но он все равно был таким же быстрым, как Сокол 1. Это было связано с тем, что при практическом использовании ветряной магии воздушные потоки вокруг фюзеляжа самолета можно было контролировать. Пеликаны тоже могли это сделать. Все модели с толстыми фюзеляжами имели ту же функцию. По дороге Джин объяснил подробности спасения Рейнхарда Эльзе через магическую связь. С другой стороны, Эльза вздохнула с облегчением. Возможно, она думала о том времени, когда ее похитили. Джин вздремнул. Рика пристально посмотрела на спящее лицо Джина. Сокол-1 продолжал летать к утреннему солнцу, поднимающемуся над горизонтом, направляясь к острову Харой. Том 8. Глава 36. Апрель. Деревня Каина была наполнена энергией. Весна была временем, когда холмы и поля начинали прорастать растениями, а дети не концентрировались ни на чем, кроме игры на улице. Взрослые вспахивали поля в рамках подготовки к посеву сельскохозяйственных культур. Прошлой осенью даже пшеница выросла, и прополка поля была необходима. Ханна Чан, здесь много, там тоже много. Ханна и Петти, которая была на год моложе Ханны, собирали дикие травы в русле реки Илюм. Анжелика, Кресса и Мицуба. Эти травы даже дети могли собрать, потому что не было ядовитых растений, похожих на них. Ах, Ханна Чан, нашла тебя. Это пришла пацанка Джесси. В этом сезоне девушки из деревни были заняты добычей диких трав. Русла реки и поля, края леса и другие травянистые места, там росли травы. После зимнего сезона они полностью наслаждались радостями весны на холмах и полях, а также могли пополнить запасы витаминов, которых в течение зимы не хватало. Даже не осознавая этого, знание о том, как собирать травы весной, передавалось от родителей к ребенку и от ребенка к внуку. Дети, которые собирали травы, подошли к горячим источникам, чтобы смыть свой пот. Ах, это так приятно. Ханна Чан, я вымою твою спину. Спасибо. В горячих источниках дети омывали спины друг друга. Незадолго до того, как Джин покинул деревню, он научил людей, как использовать семена рита, чтобы помыть тело и одежду. Семена рита созревали осенью и, как говорили, становились ядовитыми, поэтому никто не связывался с ними, но, разве это не мыльные орешки? Джин принес большое количество семян, чтобы высушить на солнце, а затем измельчил их до порошка. Смешивая с водой и потирая, можно было отмыть грязь. Если использовать их каждый день, кожа станет грубой, поэтому лучше использовать только тогда, когда вы очень грязные. Он сказал что-то подобное. До тех пор они использовали щелочь для мытья, но поскольку порошок, сделанный из семян риты, был лучше, все в деревне собирали эти семена. Бабушка, я пришла. С возвращением, Ханна. Вижу, ты много собрала. Бабушка Марта посмотрела на травы в корзине, которую держала Ханна. Давай сделаем из них что-нибудь. Да, в тот вечер у них был травяной салат и вареная зелень. Конечно, у них также был хлеб, приготовленный из просеянной пшеничной муки. Вкусно. И так веселый ужин прошел. Вечер в деревне Каина прошел быстро. Солнце село, пришло время ложиться спать. Для освещения у них были факелы и масляные лампы, но обычно их использование было расточительным, поэтому почти никаких домов не горело святой. Спокойной ночи, бабушка. Спокойной ночи, Ханна. Даже в доме Марты ужин был в 5 вечера, а к 7 часам они засыпали. Соответственно, каждое утро наступало рано. Все просыпались с восходом солнца. Доброе утро, бабушка. Доброе утро, Ханна. Все вышли ополоснуть рот и вымыть лицо в общем колодце. Аннитян. Каждый раз, когда она управляла насосом, и вода выходила, она не могла не думать о Джине. Надеюсь, у тебя все хорошо. В тот же день Ханна села на лошадь голема и отправилась в горы, чтобы собрать съедобные дикие растения. Сегодня ее сопровождал Големген. Конечно, вернувшийся Джином он все еще был тайной, поэтому Ген действовал так, что Ханна или жители деревни не замечали его. О, это Ханна Чан. Заметив ее, дети поздоровались с Ханной. Ханна Чан, я завидую. Единственный, у кого была лошадь для личного использования, была Ханна. Остальные 5 лошадей голема Файн, Цвай, Драй, Кят и Сайк были предназначены для общего пользования. Если бы дети попросили начальника села, который ими управлял, они могли бы заимствовать одну, но Ханна была с собственной лошадью. «Мяту Анни-чан сделал для меня», – проворчала Ханна, гладя шею Мяты. Мята перешел травянистые равнины и, придя к горному участку, продолжал быстро идти. Затем, примерно через 20 минут, они прибыли на вершину холма. Это было в два раза быстрее, чем пешком. Ниже, деревня Каина выглядела маленькой. Ханна вспоминала о том, что в прошлом году она приехала сюда, чтобы собрать лекарственные растения с джином. Ханна слезла с Мяты и сразу же начала собирать съедобные травы. Сегодня она пришла искать за лилией. Было принято собирать ее осенью, когда надземные части созреют, но прошлой осенью вышли горные звери, поэтому она не смогла прийти за ней. Еще один был горный лук пари. Это было съедобное и питательное дикое растение, очень полезно для организма, который ослаб за зиму. Ханна хорошо знала оба растения. Было много разновидностей ядовитых растений, которые напоминали лук, но поскольку она знала, как их отличить, не было никаких проблем. Ханна была умной девушкой. Она продолжала собирать растения до обеда. Прикрепив корзину к мяте, она оседлала лошадь и вернулась домой. Спуск вниз был еще быстрее, и она вернулась менее чем за 15 минут. «Я дома. С возвращением, Ханна. Хорошая работа. Все нормально?» «Да. Тогда я начну готовить обед». Сняв корзину с мяты, Ханна подошла к колодцу, чтобы вымыть руки. Во второй половине дня прибыла повозка торговца Роланда. «Привет, Роланд-сан, мы ждали. Гибек-сан, давно не виделись. Стало теплее, не так ли?» «Да, в самом деле. Последний раз, когда он приходил, это было до середины января. Что насчет Джин-сан? Он не вернулся. Каждый раз, когда Роланд приезжал, он беседовал с деревенской главой. Вот как, мне нужны резиновые мечи. Очевидно, резиновые шары, которые производил и продавал Джин, оказались довольно популярными. Однако, поскольку никто, кроме Джина, не мог их сделать, было нечего продавать. Как обычно, были проданы еда, соль, специи и т.д., а также были приобретены магические камни огненного атрибута. Ханна наблюдала с небольшого расстояния. Снова наступила ночь. Было немного ветрено, поэтому окна были закрыты. Джин сделал эти мусковитовые окна. Прошло 4 месяца с момента исчезновения Джина, и Ханна все еще не могла забыть о нем. За окном в небесах мерцали звезды. Том 9. Глава 1. Уединенный остров на поверхности Голубого моря, остров Хрэй. Это была база мастера магического ремесла, Джина. Как только Джин вернулся в исследовательскую лабораторию, он был потрясен, разбился. Как это могло произойти? Магический кристалл, который должен был содержать информацию, извлеченную из Марчелла, был разбит вдребезги. Это от удара того голема, когда его ударил универсальный голем объединителей, Джин, который был одет в усиленную одежду, был в порядке, но, видимо, кристалла в его внешнем кармане нет. Переделать его сейчас невозможно. Поскольку он оставил остальную часть на Рейнхарта, теперь он мог только сдаться. Ну, если будет следующий раз, тогда я это сделаю. Поэтому Джин переместил свое внимание на анализ вражеских големов. Ничего нового в этих 15 боевых големах. Он был знаком с их структурой. Другими словами, они были старыми моделями, которые служили архетипом для големов Гона и Гена. Однако боевой тип голема, который появился позже, был другим. Потому что каким-то образом он смог конкурировать с Землей 50. ХМ, отличие во внутренней структуре. И скелет пристойный. Он подтвердил, что скелет был сделан из обработанной стали. Но структура суставов не соответствовала тому, что мог сделать Джин. И материал, который использовался в магических мышцах, тоже. И все же, может быть, из-за этого. Джин достал 4 драгоценности. Они сияли синим светом при солнечном свете и изумрудно-зеленым при искусственном свете. Только один вид драгоценности он узнал. Эльродрайт. Ювелирные изделия, вставленные в важные точки 4 конечностей, имели способность усиливать магическую энергию. Обычно до 20 раз. Таким образом, используя это, он смог произвести ту же силу, что и голем Земля. Тем не менее, производство такой силы с обычными материалами срабатывало слишком сложно. И, конечно же, магические мышцы сильно портились. Ясно. Каждый раз, когда он использует всю свою мощь, его нужно поддерживать. Да, звучит не очень. Они хотели использовать редкие материалы, как Джин, но они не могли. Какой огромный магический сборник. Разве он не в 10 раз больше, чем у обычного голема? Пространство в грудной клетке и животе было в основном занято этим сборником. Хм, если Эльрадрайт усиливает магическую энергию, тогда не должно быть основания использовать такой огромный магический сборник. Может быть, Джину пришла в голову только одна причина, поэтому он взял один из кристаллов Эльрадрайта и свет. Он использовал заклинание для создания света. Обычно он яркий, как 100-ваттная лампочка, но он оказался ярким, как вспышка в камере. Ах, Джин был ослеплен и уронил Эльдрадрит. Отец, что случилось? Рика ворвалась в комнату. К тому времени свет уже исчез. Просто небольшой эксперимент. Ахаха, я понял. Джин рассмеялся. Рика просто уставилась на Джина с беспокойством в глазах. Отец, ой, извини. Видишь ли, сказано, что Эльрадрайт усиливает магию, поэтому я экспериментировал, чтобы подтвердить это. И затем, он усилил магию, но также потребовал соответствующее количество магической энергии. Джин почувствовал, что когда он использовал свет, потребовалось примерно в 20 раз больше обычного количества магической энергии. Другими словами, он может усилить магию в 20 раз. Однако он также заберет в 20 раз больше магической энергии. Это не очень выгодно в ситуации, когда не хватает магической энергии. Дело в том, что если у вас не было гигантского запаса магической энергии, такого как у Джина, или неисчерпаемого запаса, как у Рика, исход битвы был бы решен сразу. Вот почему у голема боевого типа был гигантский магический сборник. По оценке Джина, оказалось, что если голем продолжил сражаться с землей более 10 минут, он, вероятно, перестал бы двигаться. Ну, возможно, необходимы более подробные эксперименты, но это теория. Я оставлю это на проверку Лао Цзы. Закончив то, что он делал с Эльрадрайтом, Джин начал обсуждать тему, которую он начал с Рика вчера, а именно тему неисправность порталов. В принципе, я хочу построить портал, который не требует принимающую сторону, Джин объяснил Рика. Было бы прекрасно, если бы это было возможно, не так ли? Можно было бы войти внутрь вражеской базы. Да, путешествие стало бы легче. В самом деле. Итак, люди, которые имели личный опыт работы с неисправными порталами, Джин и Рика, начали рассматривать детали. При поддержке Лао Цзы они составили теорию. Затем появилась Энн. До сих пор она работала вместе с роботом Лао Цзы. В частности, она проверяла его идеи и планы. Энн была полезной. Однако, поскольку ее вычислительная мощность была значительно ниже, чем у Лао Цзы, она требовала больше времени. «Хозяин, старшая сестра, что бы вы хотели, чтобы я сделал?» В последнее время Энн без колебаний называла Рика своей старшей сестрой, хотя внешность была полностью противоположна. Затем Джин объяснил все Энн. Необходимо, чтобы система координат указывала на конкретную точку в пространстве, не так ли? Энн была способна логически мыслить. Кстати, Джин делал что-то по интуиции, и поэтому Рика и Лао Цзы унаследовали это от него, верно? Затем Джин вспомнил об уроках в школе. Когда вы говорите о трехмерных системах координат, первое, что приходит в голову, это система координат КСИС. Ширина, высота и длина. Было что-то еще. Если я правильно помню, это была полярная система координат или что-то в этом роде. Азимут, высота и длина. Терминология была сомнительной, но образ мышления был правильным. В этой ситуации, вероятно, лучше использовать полярную систему координат и отправную сторону в качестве источника. Используя отправку портала в качестве источника, достаточно определить расстояние, направление и высоту, угол. В этом случае необходимо преобразовать координаты уже известных местоположений в полярные координаты, не так ли? Энн также давала советы по необходимым вопросам. Да, эксклюзивное арифметическое устройство, контролирующее ядро. Таким образом, была полностью спланирована система управления. Однако было важно, можно ли материализоваться в пункте назначения или нет. Согласно пониманию Джина, теория, стоявшая за порталами, заключалась в том, что они соединяли два момента в пространстве. Он ни в коем случае не собирался разбирать атомы и восстанавливать их в пункте назначения. Правильно, основная цель получения портала – это маркер, ХМ. Итак, давайте построим что-то, что может распознать местоположение на расстоянии. Принимающая сторона и отправляющая сторона имели одинаковые устройства. Логично, что в обратном направлении принимающая сторона становилась отправляющей. В одностороннем путешествии принимающий компонент не нужен. Итак, если магическое образование или магическую формулу, работавшие в качестве ориентира, можно дистанционно контролировать, Джин отчаянно размышлял над проблемой. «Отец, определение расстояния не самая большая проблема», — Рика заговорила. Разумеется, он понимал, что направление можно определить интуитивно, как при стрельбе с рельсовой пушки, но расстояние. «Ты права, сейчас есть три способа. Один из них — это пересечение прямых, исходящих из двух точек. Это количество магической энергии, которую использует отправляющая сторона», — Рика сказала. «И точка, с которой встречаются силы и отталкивающие силы, не так ли?» — заметила Энн ясным голосом. «Это был тот же принцип, что и принцип барьера. В любом случае, большие расстояния будут сложными. Я думаю, что нужно начинать экспериментировать с расстояниями, которые находятся в поле зрения. Казалось невозможным, например, внезапно перенестись из острова Харой в королевство Целуриа». Затем Джин начал строительство прототипа. Он использовал обычный портал с некоторой перепланировкой в качестве отправляющей стороны. Обычно она была связана с принимающим порталом слабым соединением магической энергии. Вместо этого слабого соединения магическое образование будет настроено на использование большого количества магической энергии для создания точки. Мы должны определить, насколько далеко мы можем упростить это магическое образование, верно? Получив совет Энн, первый прототип был закончен. Джин перенесся на остров Кунь-Лунь, где Эльза ждала его на обед. Рика пришла с ним, а Энн осталась для предварительной проверки. «Джин Ни, заходи. Спасибо за спасение ранее вчера. Ты немного опоздал сегодня». «О, я был немного занят». После оправдания Джина Эльза посмотрела на него. «Джин Ни, ты действительно одержим ремеслом», — Рика сообщила Эльзе. «Даже если отец заставил Эльзу Сан ждать его, пожалуйста, корми его хорошо. В противном случае он спокойно пропустит два приема пищи и не подумает. Похоже, сегодня он будет занят всю ночь». «Джин Ни, это нехорошо. Это плохо для здоровья». Джин почесал голову и: «Хорошо, я буду осторожен». Затем он кратко рассказал Эльзе о прошлой ночи. О том, что его ударили, Джин, конечно, промолчал. Том 9, глава 2. После обеда Джин связался с Эспе Ринхарта. Его цель состояла в том, чтобы снова получить информацию от Марчелла. Он хотел знать, куда заключили Марчелла. Но ответ, который он получил, был удивителен. «Начальник, утром все заключенные объединители были казнены». «Какие?» «Похищение дипломата империи Шиара было преступлением, которое привело к смертной казни для всех». «Какого черта?» «Спешка с казнью была слишком странной». Джин снова подумал, что у объединителей, вероятно, были связи с подпольем Целуриа. Вероятно, они боялись утечки информации. Снова странность объединителей. Джин решил осмотреть рельсовую пушку Рика. Какую силу она использовала, чтобы погнуть адамантитовый ствол? «Я прошу прощения. Когда я увидела, что отца ударили, я потеряла самообладание. Значит ли это, что ты использовала 1000% своей силы? Сила, которая согнула адамантит». Джин вдруг понял это. «Рика, твой скелет также сделан из адамантита, ты уверена, что все правильно?» «Пушка, которая была толще, чем кости Рика, была согнута». Джин забеспокоился. «Да, ничего плохого». Но Джин, который стал беспокоиться, решил сделать проверку на всякий случай. Джин осмотрел скелет Рика после того, как ее магическая энергия остановилась. «Я знал это. Суставы стали свободнее, и некоторые из костей рук были согнуты». Джин задался вопросом, солгала ли Рика, потому что она не хотела беспокоить Джина или она вообще этого не замечала. «Даже адамантит не может выдерживать 1000% силу Рика», — а подумал Джин. «Как он мог увеличить силу? В конце концов, сила, то есть сила, связывающая атомы или молекулы вместе, должна быть увеличена. Если бы связь между атомами или молекулами была нарушена, это означало разрушение объекта. Итак, что делать, чтобы увеличить силу этих связей?» Джин вспомнил, что существует способ добавления отдельных металлов вместе, чтобы увеличить прочность металла. «Давай попробуем». Пока Рика была выключена, он позвал Солей и Луну. «Пожалуйста, дайте мне адамантит и мифрил». «Да, отец». Обе достали адамантитовые и мифриловые слитки из подземного хранилища и поставили их перед Джином. «Хорошая работа. Сначала попробуем просто адамантит». Джин сделал адамантитовый испытательный образец. Это был стержень диаметром 1 мм и длиной около 20 см. Затем давайте примешаем 1% мифрила. Используя сплав, он создал сплав адамантита и мифрила. Соли или Луна, можете согнуть этот стержень ладомантита?» Джин спросил, но очень быстро. «Это невозможно. Ну, думаем, сможем». И тогда, не имея другого выбора, он активировал Рика. «Отец?» После того, как Рика проснулась, увидев недовольный взгляд на лице Джина, она озадачилась. «Рика, я так и думал, у твоего скелета есть проблемы. Вот почему я хотел укрепить его, но для этого мне нужно экспериментировать. Поэтому я разбудил тебя, хотя я еще не ремонтировал тебя. Понятно, я с удовольствием помогу». Затем Джин сказал ей согнуть адамантистовый стержень. Он согнулся от 25% силы Рика. «Хорошо, вот следующий. Это был тот, к которому сплавили мифрил. Он согнулся с примерно 20% силой. Отец, он стал слабее», сказала Луна. «Однако, подождите, я сделаю это, а затем попробуем искривить его», сказал Джин, затем влил свою магическую энергию в другой образец. По сути, адамантит не мешал магической энергии, а мифрил смог сдержать магическую энергию. «Теперь я согну его», что-то было странно, и это было видно из выражения лица Рика, но этого следовало ожидать, так как стержень не сгибался даже с увеличением мощности до 30%. Рика еще больше увеличила мощь. Джин почувствовал, что выход быстро растет, и она быстро остановилась. «Хорошо, Рика, достаточно. Как я и думал, магическая энергия увеличивает силу». «Силу, не магию?» Джин кивнул на вопрос. «А, тебе не хватает объяснений. Ты знаешь магию укрепления, верно? Это тот же принцип. Дополнение силы, связывающие атомы или молекулы вместе, магической энергией. В случае металлов, когда связи микроскопической кристаллической решетки растягивались и возвращались к норме, это называлось эластичностью, а когда связи выворачивались, это называлось пластической деформацией. Укрепление усилило эти связи, как бы обертывая их извне. Чтобы делать это изнутри, был добавлен мифрил. Догадка Джин заключалась в том, что мелкие частицы мифрила были рассеяны среди адамантитовых, и, применяя укрепление, частицы мифрила станут точками магии, другими словами, создание сети магической энергии, которая увеличивала силу. Остается соотношение смеси, да, Джин экспериментировал с изменением пропорций мифрила, в результате получается 1,5%, неосмесь, обеспечивающая наибольшее усиление. Хорошо, назовем этот сплав магического адамантит. Он узнал, что, вливая магическую энергию, сплав стал в 5 раз сильнее простого адамантита. «Хорошо, Рика, я усилю твой скелет». «Да, отец». Таким образом, скелет Рика был обновлен до магического адамантита. Затем Джин решил создать новую, еще более мощную модель рельсовой пушки. Его план состоял в том, чтобы вместо сферических пуль использовать острые пули и добавить нарезку внутри ствола, и затем он сменил метод стрельбы от рогатки до пружинного типа. Проще говоря, что-то вроде пневматического ружья с пружинным поршнем. Для пружины Джин использовал не кожу морского дракона, а мышцы. После вскрытия дракона осталось несколько мышц. Вероятно, это были мышцы с крыльев. Интересным свойством этих мышц крыла было то, что когда в них заливалась магическая энергия, они расширялись. Длина и сила менялись в зависимости от количества введенной магической энергии. Джину было интересно, все ли мышцы это делали или нет, но мышцы конечностей были связаны с магической энергией. Таким образом, это должно означать, что нужна магическая энергия, чтобы махать крыльями. Джин, который мало знал о магических формах жизни, сделал такое предположение. Но более важным было то, как они использовались. Без магической энергии мышцы сожмутся, и если влить магическую энергию за один раз, они расширятся и выстрелят пулей. ХМ, это должно сработать. В этой ситуации чем быстрее они расширялись, тем лучше, поэтому Джин использовал одну из частей Эльрадрайта, чтобы поднять магическую энергию при стрельбе. Ствол был полностью магическим адамантитом. Кроме того, отверстие было увеличено до 5 см. С этим казалось, что он выдержит даже удар Рика с мощностью в 1000%. Ну, если бы такая ситуация происходила часто, это все равно было бы проблемой. Хорошо, Рика, попробуй. Да, отец. Перед исследовательской лабораторией Рика нацелилась на восток новой рельсовой пушкой, нет, новой магической пушкой, и выстрелила на полную мощность. Наряду с ударом в облаках появилась дыра, а в ионизированном воздухе остался след. Усиление Эльрадрайта было ужасающим. Удивительно. Она долетела до космоса, он не мог сделать точные измерения, Но если бы кто-то наблюдал в космосе, они, вероятно, заметили бы маленький летающий объект. Ее начальная скорость составляла 80 махов. Другими словами, 27 км в секунду. Даже принимая во внимание торможение после стрельбы, вызванное сопротивлением воздуха, она стала первым объектом на планете, достигшим космической скорости. «Рика, не стреляй с полной силой, пока я не скажу. Не стреляй, поняла?» Джин напомнил Рика. Тем временем Рейнхард был чрезвычайно занят. Сначала он объяснил гарнизону в королевстве Целурия, что они оба были похищены объединителями. Чтобы доказать это, им пришлось отправиться обратно на виллу Стиарины в Дали. Увидев уничтоженных големов и роботов Стиарины, в дополнение к катастрофическому разрушению, вызванному големами, и, наконец, состоянию трупов охранников в морге, королевство, казалось, поверило им. Кроме того, с захваченными членами объединителей были большие трудности. Поскольку никто пока не видел Рейнхарда с Джином, он продолжал притворяться, что понятия не имел, кто их спас. Ну, будучи иностранным дипломатом, Рейнхарда сильно не трогали, что уберегло его от массы неприятностей. Тем не менее, члены объединителей говорили о Джине. Ну, поскольку Джин был в шлеме, они не могли точно определить, что это был он. Также потому, что Рейнхард молчал, вопрос, был ли это Джин, остался без ответа, и для этого придумали имя загадочный мастер големов. Рейнхарду и Стиарине не сказали о казни объединителей. Итак, человеком, который нас спас, был, конечно, Джин Кун, верно. Закончив уборку частично разрушенной виллы Стиарины, она и Рейнхард пили чай. Как жаль, что я не смогла поговорить с Джин Куном. Ну, ты была без сознания. Возможно, из-за чокера, Стиарина проснулась только утром. Выпив две порции лекарства, которые Джин дал Рейнхарду, она открыла глаза. «Эй, Стиарина, ты уверена, что ты не ранена?» «А, с чего такой вопрос?» «Просто беспокоился, потому что после того, как нас спасли, ты долгое время была без сознания. Правда в том, что мое здоровье в плохом состоянии уже давно. Всегда чувствую, что мое тело тяжелое, а иногда эти спазмы боли». Стиарина говорила открыто. «Ты ходила к целителю?» «Ага. Мне стало лучше, но через 2-3 дня боль вернулась. Вот как, однако сейчас я чувствую себя немного лучше обычного. Должно быть, потому что Рейнхард Кун составляет мне компанию», сказала Стиарина и улыбнулась. Ни один из них не признал, что это был эффект лекарства Джина, и они не заметят этого и далее. Том 9, глава 3, есть отсчет от денек 21. На следующее утро Лао Цзы передал первые результаты Куинта. Место назначения денек 21 было около озера Азул. Озеро Азул было огромным и расположенным в северной части королевства Целурия. Это было популярное место с достопримечательностями, которое также имело значение для национальной границы между Целурия и королевством Франции водными ресурсами. К северу от столицы королевства Целурия Исаи был туристический город Руласус. Говорили, что на его окраинах стояли руины времен Великой Магической Войны. Похоже, что внутри почти все разрушено, и никаких особо важных документов или магических инструментов не осталось. Первые результаты были сформулированы, хотя деталей не было. Есть отсчет от Регулус 15, есть отсчет от Капелла 21. В тот день было получено в общей сложности 3 доклада, а третий, а именно Капеллуп 4, говорил, что нашел в нем коробку с запечатанным ядром гигантов. Место было в северных горах королевства Эгили. Их действительно больше, как и сказала Энн. Из предположительно 6 оставшихся было найдено одно из них. Запечатанная коробка была немного хлопотной, но Капелла 4 решил очень осторожно доставить ее на остров Хары через портал возле Синей Земли. ХМ, базы, точнее, жилища, или, скорее, сети всей еще не хватает, да, пробормотал Джин. Но прошло уже не более 5 дней с момента завершения Куинта. Это было естественно. Итак, я, ХМ, получив отчеты и давая указания, Джин решил построить замену марионетки для себя из-за того, что Рейнхард сказал ему позаботиться о себе на днях, используя ту же структуру, что из Куинта. Он сделает его как человека. Существенной была внутренняя магическая камера, которая могла передавать звуки и изображения Джину на острове Хары. Он двигался бы по приказу Джина, в основном наполовину автономно. Выглядеть он будет так же, как Джин. Или так он хотел, но было действительно трудно сделать марионетку, которая была точной копией самого себя, поэтому он попросил Рика нанести последние штрихи. И, таким образом, Кукла-заменитель Джина была завершена. Жуть. Видеть марионетку в точности, как ты сам, это жутко. Разве не там хотел отец? С тревогой сказала Рика. Нет, я не критиковал. Напротив, это как-то слишком похоже на меня, сказал Джин и успокоил Рика. Давай проведет тест. Он сразу же начал пробный прогон. Было 5 больших экранов мониторов, каждый из которых проектировал, что видела марионетка. Передний экран был настроен так, чтобы отображать то, что было примерно в поле зрения человека, в то время как экраны вокруг него показывали остальное. Поле зрения марионетки было намного шире, чем человеческое. Достаточно только переднего монитора. Из комнаты Джин послал простые инструкции марионетке. Поскольку внедрение пульта дистанционного управления, казалось, отнимало много времени, разработка контроля через мозговые волны тоже, это был временный метод. План состоял в том, чтобы Рика и СП на его стороне большую часть времени оказывали ему поддержку. Перемещение, остановка, прогулка, бег. Основные команды работали нормально, но, как ожидалось, небольшие передвижения были очень неудобными. Независимо от того, как на него смотреть, он был неуклюжим. Что ж, это замена на время, когда я пойду в опасное место, так что, возможно, так и должно быть. У него было много жалоб, но проект еще не завершен, поэтому Джин решил, что пусть он будет закончен. Итак, Лао Цзы, каков прогресс с авианосцем? Мой господин, в настоящее время обработка материалов составляет 50%. Мой господин, в настоящее время обработка материалов составляет 50%. Один и тот же ответ исходил из двух направлений сразу. Это было потому, что с одной стороны был человеческий терминал Лао Цзы, а с другой – мозг Лао Цзы. Ах, два Лао Цзы, можно запутаться, подумал Джин. Хорошо, отныне будем называть человеческую сторону Лао Цзы, а мозг Лао Цзюнь. Оба имеют одинаковое значение, так что все в порядке, верно? Да, мой господин. Понял, теперь меня зовут Лао Чон. Псевдоним Лао Цзы на земле бессмертных был Тайшан Лао Цзюнь. Джин снова получил отчет об авианосце. ХМ, действительно занимает много времени. Да, это потому, что нам нужно было сначала построить пристань. Ах, да, Джин был мастером магии, и он не специализировался на построении гигантских вещей. ХМ, я полагаю, я сделаю рабочих големов. Джин сказал, и он получил поддержку от Н. Я думаю, что это хорошая идея. Эффективность производства увеличивается. Кажется, так, и поэтому Джин решил начать массовое производство заводских големов. Материал был из стали. Не было особой необходимости использовать ценные светлое серебро или адамантит. Однако сталь была сплавом никеля и хрома, чтобы сделать голема менее восприимчивым к ржавчине. Другими словами, нержавеющая сталь. Кроме того, это была сталь 18-12. 18% хрома, 12% никеля. Причина заключалась в том, что при большом количестве никеля цвет становился черноватым, придавая чувство твердости. Сила довольно хорошая, но если они не смогут использовать магию, это будет проблемой. Так Джин транскрибировал им значительную часть своих знаний, делая их способными воздействовать на все, кроме самых точных формул. Их телосложение было примерно таким же, как у Джина. Он сделал 500 таких. Сначала он построил 5 и активировал их, и они помогли ему построить в общей сложности 50 человек. При дополнительной поддержке этих 50 он построил 500 человек. Джин закончил утром. Эффективность действительно отличается, да, мой господин. Имя Лао Цзы и Лао Цзюнь напомнили Джину, чтобы он назвал их. ХМ, посмотрим. Смит, ПП, кузнец с английского. Это было создание рабочих големов от Смит 1 до Смит 500. Как обычно, он отправился на обед с Эльзой и Майн. Входи, Джин Ни, здравствуй. Сегодня погода снова была прекрасной, поэтому они обедали на улице. На этот раз обед был свежеиспеченным хлебом с тонко нарезанным мясом, овощным салатом и соком цитрона. Джин заметил, что меню было немного скудным, чем обычно, но ничего не сказал об этом и взял хлеб. Пока Джин делал это, Эльза продолжала смотреть на него. Джин думал, что ее необычное поведение было несколько странным, но не остановил руку. Второй вопросительный знак дня. Вкус немного отличался от обычного. Кусок мяса казался толще, но вкус был несколько слабее. Хотя Джин в корне не был придирчивым к еде, это не означало, что у него не было чувства вкуса. И затем, когда он почувствовал взгляд Эльзы, когда он собирался съесть овощной салат, Джин внезапно пришел к выводу. Эльза сегодня готовила нам обед. Эльза стала заметно нервничать. «Разве не вкусно?» Затем она робко спросила. «Аромат немного отличается от того, что использует Майн, но это очень вкусно». Так вот, Эльза приготовила еду, мэм. «Потому что было бы стыдно, будучи сестрой Джинни, не уметь готовить», сказала Эльза и слегка покраснела. «Спасибо». Джин закончил есть оставшийся хлеб и салат. «Это было хорошо, Эльза». Эльза и Майн тоже поели, и на десерт Майн почистила пешку. Эльза, вероятно, пока не умела чистить пешку. Джин вспомнил, что способности Эльзы с передачей информации была больше, чем у Ринхарта. Если у него будет свободное время, он мог бы попытаться научить ее магическому ремеслу. Том 9. Глава 4. Лития Фалхайт была новой дворянкой королевства Кляйн. Ее отцу, Николаю Фалхайту, было присвоено звание Риттера, П.П. Нем, рыцарь, за заслуги в битве. Поскольку сама Лития также достигла успеха в качестве ученика рыцаря, ей разрешалось публично называть себя Риттером. Хотя нельзя отрицать, что самая важная причина заключалась в том, что королевство Кляйн, к которому Лития присоединилась, страдала от хронического отсутствия талантливого персонала. В истории континента 17 января 3457 года прилегающее королевство Франц внезапно нарушило границу королевства Кляйн. Королевство Франц было чем-то вроде вассального государства королевства Целуриа, и даже теперь они продолжали пересекать границу и наступали на пятки королевству Кляйн. Королевство Франц и королевство Кляйн были странами примерно того же масштаба, но королевство Франц полагалось на национальную силу королевства Целуриа, и так, продолжало каждые несколько лет совершать небольшие стычки. В столице Албан, королевство Кляйн, Лития Фалхайт. Лития была вызвана главой рыцарского ордена страны. Лития Фалхайт, битва с королевством Франц вспыхнула на западной границе. Вы должны отправиться с войсками подкрепления в Сторск. Да, сэр. В дополнение к Литии, 10 новых риттеров были допущены в команду подкрепления, чтобы отправиться в бой. Причина, по которой Лития была выбрана, заключалась в том, что она могла использовать исцеляющую магию. Большинство других команд также имели целителя. Всего через 3 дня обучения Лития стала одним из 25 членов команды подкрепления и направилась в Сторск. Чтобы сэкономить время, они тренировались во время марша. Так, поездка в Сторск заняла 2 дня. Обучение проводилось в общей сложности 5 дней. Прямо сейчас военный фронт был в тупике. Воинская сила королевства Кляйн хорошо защищалась и прекратила военные действия Франц. Напротив, их медленно возвращали обратно. Как только группа Литий прибыла в Сторск, их команда сразу же начала работать. «Принесите воды, пожалуйста. Здесь нужна исцеляющая магия. Шину сюда, быстро». Сторск был прямо за полем битвы. На станции был 3-й рыцарский батальон страны, состоящие из 300 рыцарей. Раненых солдат вели в большом количестве. У батальона также была специальная группа помощи, но их было недостаточно для поля битвы, поэтому, как только прибыла рыцарская команда, они были очень заняты. Лечение, восстановление. Результатом ее больших усилий во время обучения было то, что Лития смогла использовать целебную магию до заклинаний промежуточного уровня. «Фалхайт, здесь тоже, пожалуйста». «Поняла, сейчас буду». И в результате она ходила здесь и там без отдыха. Во время ее короткого перерыва Лития вышла за пределы палатки и смотрела на ночное небо. Ее тело и душа устали, но она выполнила свой долг. То, что я могу сделать, в конце концов, это исцеление, верно? Однажды, транспортируя пшеницу на окраине деревни Каина, Джин сказал ей, разве не хорошо жить ради того, что ты можешь делать? С тех пор Лития продолжала спрашивать себя, что ей делать. Как Риттер, я защищу всех. Это они и сказала тогда. Это была не ложь, подумала она. Защита и исцеление. Это то, что я могу сделать, верно. Луна сияла в ночном небе, на которое она смотрела, точно так же, как тогда, когда она смотрела на нее вместе с Джином. На следующее утро началось движение. Королевство Франц получило подкрепление и отодвинуло армию Кляйн. Фалхайт, отступай с ранеными. Да, сэр. Командир подкрепления Иханнис отдал приказ. Тяжело раненые люди, которые не могли идти, перевозились на телегах. Несмотря на то, что рыцари подкрепления сами несли багаж, они защищали тележки. Тележка Джина-сан была потрясающей. Лития вспомнила телегу, в которую можно было сложить всю пшеницу. Она не помнила слова трейлер, но она была удивлена его транспортными возможностями. Если бы у нашей страны была эта технология, то, конечно, именно тогда мысли Лития были прерваны. Вражеская атака. К бою готовься. До того, как подготовка к эвакуации была завершена, армия королевства Франц атаковала. Подкрепление королевства Франц было големами. Более того, Лития узнала модель. Големы, которые однажды напали на деревню Тока. Их было 20. Они стояли как авангард вражеских солдат и атаковали. У-у-у. И крики. Повсюду кровь, число тяжелораненых людей росло. Между тем команда из 25 рыцарей подкрепления отступила под защитой рыцарского батальона. Ах, почему сейчас? У Литии выступили слезы. Пламенное копье. Затем перед ней использовали магию. Пламенное копье растопило голема, который, казалось, был сделан из бронзы. О, подразделение магических рыцарей. Это была компания, специализирующаяся на магических атаках. Их первоначальная цель состояла в том, чтобы обеспечить поддержку с расстояния, но они бросились туда, чтобы помочь с кризисом 3-го рыцарского батальона. Пламенное копье. Последовательные выстрелы пламенными копьями убили 20 вражеских големов. Увидев, что командир противников решил отступать, магические рыцари вместо того, чтобы преследовать врага, начали помогать раненым. Многие из магических рыцарей были способны не только атаковать магией, но и исцелять магией. Здесь исцеляющая магия, быстро, кровоостанавливающая, быстрее. Люди с незначительными травмами были вынуждены отступать сами. О-о-о, это! Кровь беспрестанно лилась из ран. Лития боролась с подступающей тошнотой. Первая помощь была приоритетной по сравнению с полным лечением. Хотя битва была закончена до полудня, вечер наступил незаметно. Каким-то образом основные экстренные процедуры были завершены, и измученные члены команды подкрепления легли на землю. Даже в этом случае много людей нельзя было спасти. Хотя ее мучило чувство бессилия, Лития не жалела о своих действиях. Вскоре наступила ночь, а за разорванной палаткой и частично разрушенными повозками покоились рыцарские войска. Подразделение магических рыцарей, которые много уже сделали, отступило, взяв с собой тяжелораненых. Осталось 58 раненых, в моей команде 5 раненых. В общей сложности 63 человека получили ранения, а 20 членов команды подкрепления были в порядке. Кроме того, было 15 солдат с незначительными ранами, которые не мешали их действиям. Это были все, кто остался здесь. Число жертв было неизвестно, но, вероятно, было не менее 50 человек. Посреди всего этого можно было увидеть фигуру Литии, которая кормила раненых рисовой кашей. «Я сделаю все возможное», бормоча себе под нос, Лития продолжала ходить от одного раненых к другому. Через 2 дня битва условно подошла к концу. Обе стороны понесли бессмысленные потери. Том 9, глава 5. Мой господин, есть отчет от Регулуса 2, который был отправлен в столицу королевства Кляйн. Да, Лао Цзюнь, это то, что я хочу услышать напрямую, поэтому, пожалуйста, перезвони сюда. Немного ранее, Джин решил назвать интеллект, наблюдающий за островом Харай, Лао Цзюнь, а его человеческий терминал Лао Цзы, чтобы избежать путаницы.